Солдатня марширует под угарный мат. Не просто солдаты, русские солдаты, герои Измаила, Бородина, Севастополя, а вскоре и Шибки, а солдатня. Почему солдатня? Потому что подчиняются своим командирам, потому что служат царю и отечеству. А хуже этого, с точки зрения младенца, народившегося в тот апрельский денек, ничего быть не может. Как же надо было ненавидеть Россию, свою родную мать, чтобы собрать в одно стихотворение все наиболее грязное, мерзкое, да и не просто собрать, но пасквильно, клеветнически преувеличить и даже выдумать и преподнести нам эту вонючую жижу, чтобы мы ее нюхали. Вот вы, хозяин стола, грузин. Возможно ли, чтобы грузинский поэт написал бы нечто столь же омерзительное о прошлом своей страны? Только мы, самоеды и предатели, мало того, что способны написать такое, способны еще и восхищаться этой гадостью 40 лет спустя после ее написания. Меня уже понесло, а между тем надо было сворачивать на тост. Есть табу, есть запретные вещи. Нельзя взрослому человеку, мужчине, подглядывать, как раздевается мать. Вот он раздвинул занавесочку и в щелочку подглядел. Гы-гы, сиськи висят. И снова щелочку закрыл, и ничего словно бы не случилось. Нет, случилось. Он переступил запретную грань в душе своей. Из человека он превратился в хама. А я нарисую еще более трагическую ситуацию. Представим себе, что разбойники под угрозой оружия и смерти заставили взрослого мужчину изнасиловать собственную мать. Их было несколько сыновей. Один, хоть и наставлены пистолеты и приставлены ножи к горлу, бросился на разбойников и тотчас погиб. Что же, были у России такие сыновья? Подставьте сюда все восстания, прошумевшие в России после захвата власти бандитами в 1917 году. Восстания Ижорское, Колпинское, Путиловское, Кронштадтское, Ярославское, Тамбовское, Пензенское, Ижевское, Астраханское, Якутское, Хакасское. Восстания по всему Дону, по всей Сибири. Белое добровольческое движение. И все это было потоплено в крови. Все это были сыновья России, которые предпочли погибнуть, но избежать насилия и позора. Второй брат под угрозой бандитов покорился и совершил насилие. Третий, хоть сам и не насильничал, но смотрел, как насильничает его брат, и не пошевелился, потому что у горла нож. И вот они оба остались живы, но жалка их участь и страшна их жизнь. И что же теперь с них спрашивать? Они теперь могут все, и ничего недозволенного для них нет. После насилия над собственной матерью, что для них осталось святого? Что для них насилие над чужой женщиной? Или вообще над другим человеком? Взрывать, жечь, убивать, мучить, предавать, доносить – все, пожалуйста. А уж глумиться на словах – про это и говорить нечего. Вы можете не поддержать меня в этом тосте, но я хочу выпить за настоящие сыновьи чувства, за настоящее мужество, которое предпочитает смерть покорности и позору. Я рад провозгласить этот тост на древней грузинской земле, которую всегда отличали рыцарство, благородство, доблесть. Баша. Застолье застольем и речи речами, но пасквильный стишок Демьяна Бедного задел меня за живое. Я потом полистал кое-какие книги и справочники. Не с той степенью дотошности, как если бы собирался писать экономическое исследование, но все же про запас, чтобы можно было смазать по сусалам какого-нибудь застольного ретивого оппонента. Я узнал, что в последней четверти XIX века в России были протянуты все основные нитки железных дорог, которыми, кстати, мы пользуемся до сих пор, крича, что мы великая железнодорожная держава. Но, кстати же, которые нитки прошлого века, все пора реконструировать, и нужно для этого 2,5 миллиона новых шпал, а взять их неоткуда. Поэтому наши современные железные дороги находятся в катастрофическом состоянии. Тихоходность и опоздание поездов, повышенная аварийность. Не думаю, что Россия, если бы не случилось с ней беды в 1917 году, держала бы свои дороги в таком чудовищном состоянии. Профессором Вернадским был разработан план электрификации всей России, который большевики, бессовестно присвоив, назвали планом Гойл-Ро. Была построена КВЖД, которую дураки подарили потом Китаю. К 1913 году в России был построен самый большой в мире самолет «Илья Муромец», а его конструктор Сикорский, вынужденный эмигрировать, многие годы и десятилетия оплодотворял своими идеями самолетостроение Запада. Царские ледоколы, переименованные в «Красиных», долго еще служили советской власти. Царские линкоры, переименованные в «Маратов» и в «Парижские коммуны», долго еще состояли на вооружении советского военного флота. Россия уже наладила производство своих автомобилей. По стали Россия не занимала первого места в мире, а занимала четвертое и пятое. Но ведь и мы теперь, увы, не на первом месте. Каждый читатель, если захочет, может достать нужные справочники. Он увидит в подробности, если справочники будут, конечно, не советского производства, что Россия действительно стояла по всем отраслям промышленности и земледелия на уровне задач того времени, не занимая, может быть, первых мест, но была в ряду великих держав – Америки, Франции, Англии и Германии. Зато она занимала первое недосягаемое место по темпам роста. Она стремилась вверх, подобно современному истребителю-перехватчику, из-за чего и была фактически сбита в лед. Международный капитал, который боялся угрожающе стремительного развития величайшей на земном шаре державы, использовал большевиков, эту денационализированную антироссийскую силу, для подрыва изнутри и сокрушения могучего государства. Все же приведем некоторые цифры. Начатое при Александре II усиленное железнодорожное строительство несколько замедлило темп в 80-е годы, но в 90-х годах оно двинулось вперед с исключительной быстротой. За десятилетие 1861-1870 годы было построено 8,8 тысяч верст новых железнодорожных линий. В 1871-1880 годах 10,9 тысяч верст. В 1881-1890 годах 7,5 тысяч верст. А в 1891-1900 годах 21 тысяча верст.